Часть третья. Глава первая. Шаг на свет. Когда на опущенной аппарели шлюпа появилась Лина, прижимающая к себе безвольное тело девочки, Кирилл несколько опешил. Впрочем, это не повлияло на его реакцию. Моментально оказавшись рядом, он аккуратно перенял Анну из закованных в броню рук ученицы и, выслушав короткий доклад, потянулся эфиром краном. Мягко перехватив контроль, атаман оглянулся по сторонам и почти неслышно, выматерившись, вздохнул. «Жора, готовь машину к взлету. Девчонки поведут платформу на базу. Все. Лиза, пока будете ехать, допроси подробно Лину и скинь доклад мне на коммуникатор». «А как же...» — начала была Лина, но... была остановлена одним коротким взглядом командира. «Стрелкова я сам заберу. Завтра или послезавтра. Как карта ляжет», — отрезал Кирилл. «А вы, чтоб духу вашего сегодня в СБТ не было, иначе опять во что-нибудь вляпаетесь. Все». «В Кострому пойдешь?» — осведомилась Оля. «Нет, в Москву. К Нулину ближе будет», — мотнув головой, ответил Кирилл и исчез вместе со своей ношей в открытом окне. Жорик тут же скрылся в кабине пилота, а девушки, не теряя времени, горохом ссыпались по... аппарели на заснеженную поляну. Благо, погрузка трофеев в Аэродин уже была закончена, так что все присутствующие готовы были исполнить приказ командира немедленно. «Ну и как это случилось?» — спросила Ольга, выводя спас-платформу на узкую лесную дорогу. Сидящая рядом, уже успевшая избавиться от доспеха, Лина поморщилась. «Неожиданно». Девица, съежившись, обхватила себя руками за плечи и жалобно протянула. «Девчонки, я так облажалась!» «Рассказывай», — потребовала Ольга. «Сначала о состоянии Анны», — присоединилась к ней Елизавета. Правда, приказной тон совсем не вязался с тем, как она обняла подругу. Лина вздохнула и начала рассказ. «Да уж, весело», — констатировала сидящая меж Ольгой и сестрой Мила, когда рассказчица умолкла. На несколько минут в кабине... спас-платформу становилась тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом двигателя, да шебуршанием Лизы, набирающей на своем коммуникаторе отчет для учителя. «За такой провал Кирилл нас по головке не погладит», — выдала Оля. «Вы-то здесь при чем?» — буркнула Лина. «Это же я не смогла защитить подопечных». «Кто бы из нас не оказался на твоем месте, боюсь, результат был бы тот же». Выворачивая руль, отозвалась Бестужева, а когда почувствовала скрестившиеся на ней взгляды, нехотя пояснила. «Что, хотите сказать, что Лина единственная восприняла это задание как легкую и безопасную прогулку?» Девушки промолчали, но взгляды отвели. «То-то же!» – кивнула Ольга. «Так что общий это косяк, а не только Линки». «Но Кирилл-то об этом не знает», – подала голос Мила, но, получив в ответ укоряющий взгляд сестры, сдулась. «Ну да, прошу прощения, забыла». «Именно. Косяк одного отрабатывают все», — задумчиво протянула Елизавета и, ткнув пальцем в невидимый соседкам экран, потянулась. «Все, доклад отправлен. Подтверждение получено. Кстати, Кирилл уже в Чернигове». «Это же 1200 километров», — вскинулась Оля. «Он с ума сошел? Сколько, 4-5 переходов за 15 минут? Загнется же, дурак!» 4. «Он боится опоздать, девочке стало хуже, держится только за счет прямой подпитки», — коротко ответила Елизавета. Лина дернулась, и по ее щекам потекли долго сдерживаемые слезы. «Ой, Лин, не плачь, не плачь, — говорю, — я отправила копию медчасти доклада Нулину. Кирилл предупредил его о скором визите, так что доктор уже готовит операционную. Ну уже, Громова, чтоб тебя, не раскисай! Все с ней будет в порядке, слышишь?» Треск посадской был прерван звучным шлепком пощечины, прилетевшей рыдающей Лине от сестры. Та резко всхлипнула и замерла. «Спасибо», — выдохнула девушка и, потерев ладонью горящую от удара щеку, глубоко вздохнула. «Я уже в норме». «И то хлеб», — кивнула Ольга и, бросив взгляд на... призывно замерцавший экран москита, нахмурилась, а в следующий миг спас-платформа начала сбавлять ход. Кажется, впереди кто-то кого-то встречает. Вряд ли это по нашу душу, но... Береженого Бог бережет. Лиза, Мила, быстро в отсек. Визели ваши. Минутная готовность. Лина, к турели. Есть. В унисон откликнулись те. Но если Лиза с Милой, просквозив через люк, соединяющий кабину и жилой блок, ринулись к корме машины, где располагались отсеки с ЛТК, то Лина лишь устроилась поудобнее на своем месте. Миг, и перед девушкой развернулся панорамный экран с заскользившим по нему перекрестием прицела. А из подлокотников кресла выползла пара джойстиков управления. Лина ухватилась за ребристые рукоятки, и где-то над ее головой послышался еле слышный звук заработавших сервоприводов, когда-то управлявших бронзбойтами спас-платформы, а ныне наводящими на цель ТС Янычар и АРГ Шершень, установленный на крыше вместо мирной плевательницы. «Ведьма-1, есть готовность!» – раздался напряженный голос Елизаветы. «Ведьма-2 готова!» – тут же подхватила Мила. «Башня готова!» – процедила Лина. «Принято!» – кивнула Ольга. «Ведьмы, даю цели указания. На вас, муравьи! Башня, за тобой упыри и ролики!» Часть экрана с картой перед Линой расцвела отметками местоположения бронетехники противника, тех самых роликов и стационарных огневых точек. Ну да, закопались в землю и ждут. А потом как пуганут со всех стволов. Потому и зовутся упырями. А после знакомства с шершнем станут покойниками, смирными и тихими, как им и положено. Уж Лина постарается. Бой вышел коротким. Дождавшись первого оказавшегося не слишком удачным выстрела со стороны засады, платформа резко замерла на месте и, окутавшись щитом, попятилась назад. А в следующую секунду воздух наполнился истошным визгом заработавшего янычара. Следом зашипел гранатомет, и на опушку леса обрушился огненный вал взрывов. Пытавшуюся огрызнуться невразумительную танкетку, прятавшуюся в персональном окопе, накрыло четырьмя реактивными гранатами подряд, отчего самоделка моментально запылала, взлетела в воздух и, перевернувшись огненным комом, рухнула на стоящие позади деревья. А еще через секунду у опушки замелькали черные тени визелей, поливающих позиции противника из плечевых стрелометов. На все про все у обозленных девушек ушло не более 5 минут и более 1000 единиц боеприпасов в общей сложности. Хлипковата засада оказалась, не иначе какой-то поизносившийся отряд наемников решил поправить свои дела, да силенок не рассчитал. Ну в самом деле, что это за противник? Одна самодельная самоходка, легкий бронетранспортер, да 3 тяжелых стреломета на 10 бойцов. Против 2 визелей и шершня. Смех да и только. Больше времени на сбор трофеев потратили, чем на бой. И вот уже над опушкой леска в чистое темнеющее небо поднимается жирный чад сожженной техники. Оказавшаяся такой легкой добычей, спас-платформа удаляется прочь. «Не скажи», — покачала головой Ольга, выслушав презрительное фырканье Милы. «Разбойнички нам, конечно, попались не богатые, но умные. И ты ли только что их генератор помех в кузов грузила? То-то. Если бы не идея Жорика с заменой прежнего москита на сквозняк, мы эту засаду и за 100 метров не разглядели бы. А им одного удачного выстрела той самоделки хватило бы, чтобы пробить броню нашей малышки, и кто его знает, как тогда дело обернулось бы». «Девчонки, Кирилл сообщение прислал». Довольная Елизавета ввинтилась в разговор Бестужевой и Громовой. «Ну?» – с нетерпением откликнулась Лина. «Анна в операционной, заряды оказались пустыми, Осип Михайлович их уже извлек», – протараторила Рыжая. «Задета ключица, но это не страшно. На заживление уйдет всего 3-4 дня интенсивной терапии, а вот со вторым зарядом сложнее, он прошил легкое и сломал ребро. Но тут доктор велел передать тебе свою благодарность. Эфирный фиксатор, говорит, применила правильно и вовремя. Ну и с пробкой хорошо придумала. Пневмоторакс удалось избежать». «В общем, там проблемы только с заживлением. Ткани нежные, контроль нужен постоянный во избежание осложнений. Но за неделю обещает поставить девочку на ноги». Лина, слушавшая подругу, вытянувшись в струнку от напряжения, облегченно вздохнула, расслабленно расплылась в кресле и, почти незаметно улыбнувшись, ушла в себя. Да так основательно, что не обратила никакого внимания на замечание Елизаветы о том, что по возвращении Кирилл обещал устроить ей основательную головомойку. Плевать. Да, кто бы мог подумать, что этот ангелок только что накрошил в мелкую паленую стружку два броневика и отправил на тот свет их экипажа. Лиза, свяжись с Вячеславом, успокой парня, а то ведь он там с нервов может войну устроить. Разнесет еще этот пернау ко всем чертям и сам поляжет. Что потом его сестре скажем? — произнесла Ольга, задумчиво глянув на продолжающую чему-то улыбаться Лину. Но тут же тряхнула головой и вновь переключила внимание на ухабистую дорогу. Это Кириллу пара тысяч километров, оказывается, не расстояние, а им еще до базы ползти и ползти. «Сделаю», – отозвалась Рыжая и тут же принялась что-то набивать на своем коммуникаторе. Обещанные наемницей минут 40 растянулись для Вячеслава в целую вечность, немую, тягучую и тяжкую. Он не помнил, как ушел с площади перед ратушей, как пробирался через полгорода и как вообще оказался в подвале, куда еще недавно стаскивал все, что могло пригодиться ему и сестре для побега, и в котором сейчас было так же пусто, как в голове самого Вичка. В себя юноша пришел уже сидя за столом и сжимая в руке коммуникатор, с которого не сводил взгляда. Шок. Так, наверное, определил состояние юноши любой врач, и был бы прав. Почти. Там у ратуши, увидев, как падает на землю его сестра, заливая ступени своей кровью, Стрелков в попытке сбежать от накатившего ужаса использовал технику, которую зарекался применять с той ночи, когда устроил побег Ирмы и Адама. Прием, названный им отстраненностью, Вячко придумал давно, в поисках способа скрыть свои эмоции от любопытной сестры эмпата с развивающимся даром. Один из многих провальных экспериментов, можно сказать. Провальный, если бы не один весьма интересный побочный эффект, поменявший минус на плюс, в определенном смысле. Отстраненность, помимо глушения эмоций, дарила уверенность. Достаточно было дать себе некоторую установку, и лишенный эмоциональной раскачки разум заставлял действовать тело без сомнений и колебаний, с потрясающей эффективностью. Скорость реакции, движений, просчета вариантов действий и их выбора вырастала многократно, и пусть она не дотягивала до возможностей, предоставляемых обычным ускоряющим мышление трансом, но зато и не грозила вывихами, переломами и ожогами, как тот же транс, при движении в котором даже накачанное эфиром тело Вячка могло сломать само себя при малейшей поспешности. Но был у этой техники и один очень большой минус. Да, она позволяла действовать очень быстро и с максимальной эффективностью, напрочь отсекая сомнения и переживания. Но отключенные эмоции на самом деле никуда не девались, скорее просто прятались где-то в глубине разума. Так что стоило Вячку выйти из состояния отстраненности, отперев тем самым подвал с закрытыми в нем чувствами, как те затапливали его разум одной чудовищной волной. Хорошо, если действия, совершенные под отстраненностью в обычном состоянии, не вызывали у Стрелкова сильных эмоций, тогда волна была вполне переживаемой. Но после истории с казнью Сброевой и Погера Вячеслава до утра выворачивало от отвращения, брезгливости и ненависти. Именно тогда он и пообещал себе, что будет крайне осторожен с применением этой техники. Ничего удивительного. 4 часа в обнимку с белым другом кому угодно мозги вправят. Да вот не выдержал. Стоило увидеть кровь сестры на руках, как отстраненность будто сама собой накатила. Хотя в тот момент оно, наверное, было и к лучшему. В противном случае он вполне мог сорваться и устроить на площади натуральную бойню, которая, скорее всего, закончилась бы гарантированной гибелью не только чокнувшегося старика, но и Анны, и самого Вичка. Это был совсем не тот размен, который его устроил бы. Вздрогнув, Стрелков поднялся со стула и, шагнув в угол комнаты, решительно опустил свой зад прямо на пыльный пол. Зубы сжали выуженную из кармана предусмотрительно приготовленную деревяшку, а в следующую секунду на руке Вичка завибрировал коммуникатор. Пришлось прервать приготовление. Появившаяся на развернутом экране рыжая наемница окинула взглядом Бесстрастное лицо Вячеслава и нахмурилось. Впрочем, уже через секунду она тряхнула головой и подробно, с кучей медицинских терминов, доложила о состоянии Анны. Вячко внимательно выслушал Елизавету, кивнул. «Когда и как я могу встретиться с сестрой?» Ровный тон Стрелкова на миг сбил рыжую с толка. «У меня нет этой информации. Атаман обещал сам заняться твоей доставкой в воеводство, но сейчас он в госпитале с Анной», — проговорила наемница, чуть подумала и решительно мотнула своей огненной гривой. «Утром. Мы свяжемся с тобой утром, и вы вместе с ним сами определите точку и время рандеву, хорошо?» «Договорились», — согласился Вячко. «Буду ждать звонка завтра в 8 часов по среднеевропейскому времени». «Замечательно». Елизавета слабо улыбнулась и, помявшись, спросила. «Вячеслав, ты как себя чувствуешь?» «Нормально», — откликнулся Стрелков. Картинка на экране дрогнула, метнулась из стороны в сторону, и в объективе неожиданно возникла Лина. «Вячик, это я... я...» Девушка закусила губу и, бросив взгляд куда-то в сторону, неожиданно выпалила. «Вячеслав, прости меня, пожалуйста». «За что?» — от такого вопроса Громова опешила. «Ну, я же должна была вас охранять и не уследила. Это я виновата, что старик Анну...» Промямлила Лина, на глазах теряя уверенность в себе. Вячеслав покачал головой. «Неверная постановка. Согласно приказу вашего атамана, ты нас сопровождала, цитирую дословно, для солидности, не охраняла. В случившемся нет твоей вины», — ровным невыразительным тоном произнес юноша и, сделав паузу, договорил. «Наоборот, я должен тебя поблагодарить за помощь Анне. Если бы не ты, ее сейчас не было бы в живых. За мной долг, Малина Федоровна». «Но...» Лина потерянно покрутила головой, но почти тут же собралась, нахмурилась и, глубоко вздохнув, решительно каким-то совершенно мужским жестом рубанула ладонью воздух. «Мы поговорим о долгах на нашей базе, слышишь?» «Обязательно!» «Как скажешь», — индифферентно кивнул Вячко. «Спасибо за информацию о сестре. Жду звонка вашего атамана. До связи». Ошеломленная девушка не успела ничего ответить. Экран коммуникатора погас, и Вячеслав, на миг задумавшись, откинул сжимаемую в ладони деревяшку, которую так и не успел зажать зубами, прежде чем отключить отстраненность. Вместо этого он поднялся на ноги и, шагнув к столу, принялся перетряхивать имеющуюся у него амуницию. До следующего сеанса связи у него больше 14 часов. Точка и время рандеву не определены, а значит, образовавшееся свободное время можно потратить с большей пользой, чем сидение на пятой точке в попытках справиться с накатывающим валом эмоций. К тому же, расчет вероятностей дает большой шанс на то, что время пребывания под техникой можно увеличить за счет ожидаемых облегчения и радости от полученных новостей о сестре. И это хорошо. В состоянии отстраненности от принятия решения до его воплощения в жизнь много времени не проходит. Нет сомнений, нет раскачки. Порядок действий определен, и организм, как хорошо отлаженный автомат, принимается за исполнение составленного плана. По пунктам, четко и без ненужных метаний. Это потом все колебания и неуверенность одновременно нахлобучит избавившийся от тяжкой техники разум. Моменты сомнений сольются в единый адреналиновый поток, накроют приступом паники, на смену которому придет норадреналиновая ярость, густо замешанная на кортизоле и тестостероне, ударит в голову алой волной, и весь этот коктейль вывернет организм наизнанку. Но это будет потом. А сейчас... Руки чуть подтянули ремни и без того плотно подогнанные разгрузки, скользнули по подсумкам, проверили, как выходит из ножен матовый короткий нож, легко ли вынимается из кобуры Беррер, пробежались по набитым магазинам, под правую ладонь скользнул модернизированный акт, и пальцы уверенно перевели направляющие кольца карабина в режим дозвуковой стрельбы. Готов. В наступившей темноте, да на окраинных улочках Пернау, где сроду не было ни одного фонаря, Рассмотреть скользящую вдоль глухих заборов небольшую тень было почти невозможно. Если не использовать спецтехнику или продвинутую сенсорику, конечно, но кому это нужно в районе, заброшенном со времен большой замятни? Правильно, совершенно никому, чем Стрелков и воспользовался. А вот оказавшись поблизости от владений Баумов, расположенного пусть и не в центре города, но во вполне респектабельном районе, Витьку пришлось осторожничать. Здесь уже не было проблем ни с уличным освещением, если можно так назвать один фонарь на два перекрестка, ни с фиксаторами. Последние, кстати, доставляли куда больше беспокойства идущему в гости к бывшему учителю Стрелкову, нежели тусклые фонари. Хорошо еще, что видимые Витьком зоны контроля натыканных у ворот и калиток сенсоров оказались невелики, их радиус не превышал 5 метров. Но так устройства-то, по сути, бытовые, что с них взять? Впрочем, с задачей фиксации всего происходящего вблизи от частных владений они справлялись, а большего их хозяевам и не нужно. Да и натыканы они были довольно часто. Именно из-за них скольжение в темноте вдоль высоких заборов Вячеславу пришлось сменить на наглый ход по центру улицы, прямо посреди проезжей части, куда не дотягиваются зоны контроля домашних фиксаторов. Впрочем, это была не панацея. Один из перекрестков Вячку вообще пришлось обходить по кромке 2-метрового забора у какого-то лабаза, чтобы не попасть под городской фиксатор, в отличие от частных, накрывший своим вниманием пересечение 2 улиц целиком. А это 5-6 сотен квадратных метров, между прочим. Да и машины, изредка появлявшиеся на вечерней улице, доставляли беспокойство. Водители-то живые люди, и прикрытого незаметностью юнца, шагающего по осевой, логично не замечали, а значит, Вячку приходилось быть внимательным и за себя, и за них. Как бы то ни было, но до нужного места Стрелков добрался без проблем. Но соваться без разведки на двор Баумов не стал. Подыскал удобное место вдали от фиксаторов и, устроившись в темном углу, попытался привычным действием развернуть сенсорное восприятие. Но первая же попытка прощупать обширный двор и дом бывшего учителя провалилась с треском. Идеальная непроницаемая полусфера, мутным пузырем поднявшаяся над домом и двором Баумов, как оказалось, надежно укрывает двор от любопытства посторонних, не только не позволяя рассмотреть что-либо происходящее внутри, но и напрочь отсекая исходящие эманации эфира. И это что-то новенькое. По крайней мере, раньше подобной защиты от подглядывания здесь не было и в помине. Или хозяева дома просто не включали ее. Что ж, как говорится, первый блин комом. Но это же не повод сдаваться, не так ли? Вячеслав присел на корточки и положил ладони на промерзшую землю. По пальцам побежал привычный холод, пока еще еле заметный, но лишь пока. Восприятие вновь развернулось на полную, но в этот раз Вячко не стал охватывать им все пространство вокруг себя. Наоборот, он сосредоточил его в одной точке, и пучок внимания стремительно понесся вперед, прошивая мерзлую землю и камни. Холод в ладонях стал сильнее, пополз вверх, но Стрелкову было не до того. Его внимание тонким лучом скользило под верхним слоем почвы в сторону двора Баумов. Миг, пройдена граница странной защитной сферы, еще один луч восприятия, развернувшись на полную, рванул вверх, заполняя пространство двора, а спустя еще полминуты Вячеслав с трудом отодрал от земли закоченевшие ладони. 5 минут отдыха, а лучше 1/4 часа. Привалившись спиной к доскам забора, Вячеслав пережидал приступ головной боли, разминал руки, ноющие от бешеного количества проведенного через них эфира, и думал один за другим, отщелкивая варианты дальнейших действий. Многого из проведенной разведки узнать не удалось, но несколько важных моментов Вячко все же выведал. Во-первых, старик жив и здоров, а во-вторых, у него появилась охрана. По крайней мере, никем другим трое шляющихся по двору мордоворотов быть не могут. Впрочем, есть еще кое-что. Охранников в доме может быть куда больше 3 человек, учитывая, что во дворе стоят 2 незнакомых вездехода, каждый из которых способен вести до 6 бойцов. Рассмотреть маркировку и эмблемы машин Вячко, правда, не смог, сил не хватило, но сам факт. От размышлений юношу отвлекло урчание заработавшего двигателя, донесшееся со двора Баумов. Встрепенувшись, он вновь развернул восприятие и замер на месте в ожидании. Спустя минуту тихо скрипнули отворяемые ворота, и один из стоявших за ними вездеходов выехал на улицу, тут же став видимым для сидящего в засаде Стрелкова. Узнать сидящего на заднем сидении машины Теслера труда не составило. Но не это заставило мысли Вячеслава забегать быстрее, а тот факт, что количество охраны в доме Баума оказалось меньше, чем он предположил, увидев стоящие во дворе машины. Как минимум, вдвое меньше. В принципе, логично, домовладение невелико, и трех человек для его контроля вполне хватит. Ну, еще трое отдыхают где-то в доме, дожидаясь своей смены. Аккурат 6 человек и получается. Можно работать, теоретически. А вот практически? Практически это будет очень сложно, поскольку увиденные им охранники снаряжены, что называется, по-взрослому. Не то чтобы его пугало вооружение бойцов, иного в СБТ ожидать просто бессмысленно. Куда больше Вячеслава напрягала амуниция охранников, точнее их тактические шлемы, а если совсем конкретно, то расположенные на этих самых шлемах фиксаторы, благодаря которым бойцы плевать хотели на незаметность бывшего ученика их нанимателя. Засекут на раз-два, на том и кончится поход Стрелкова за головой Баума. Плохо. И тянуть время нельзя. Если Баум всерьез обеспокоился своей безопасностью и нанятые им охранники не идиоты, то уже завтра, максимум послезавтра, все владения Герхарда окажутся под колпаком стационарных фиксаторов, пройти мимо которых так, чтобы подобраться к старику незамеченным, будет невозможно. Ловить его где-то на улице? Дохлый номер, мастер, тоже не идиот, чтобы так подставляться. Вячеслав вновь привалился спиной к холодным доскам забора и задумчиво уставился на уже закрытые ворота дома Баумов. Вовремя. Тихо скрипнула отворившаяся калитка, врезанная в одну из массивных створок ворот, и на улице показался Руперт. Управляющий Герхарда Баума поежился от холодного ветра и, подняв ворот короткого бушлата, резво зашагал вверх по улице, провожаемый взглядом Вячеслава. Впрочем, недолго. Уже через секунду юноша поднялся на ноги и последовал за старым знакомым. Сенсорика – это, конечно, хорошо, а допрос очевидца еще лучше. Времени, конечно, жаль, но это не повод, чтобы соваться на охраняемую территорию без всякого плана. До дома, в котором Руперт снимал квартиру, оставалось идти не больше 5 минут, когда на одном из перекрестков вдруг появился вездеход. Полоснув светом фар по бредущей в темноте фигуре управляющего, машина рванула вперед и, обогнав его, вдруг резко затормозила. Под удивленными взглядами Руперта и оставшегося незамеченным Вячеслава из распахнутых дверей вездехода выпрыгнули двое, один из которых тут же взял управляющего на прицел, а второй во мгновение ока спеленал ошеломленного подчиненного Баума. Сухо щелкнули наручники, на снег упали найденные при Руперте 2 небольших пистолета и нож, а в следующий миг управляющий уже оказался на заднем сидении машины, подпертый с двух сторон 2 амбалами в серой камуфлированной форме. Хлопнули двери вездехода, и тот, урча, покатил по темной улице. Вячеслав не стал терять время. В 2 прыжка, оказавшись на месте, он подхватил брошенное наземь при стремительном обыске оружие, после чего, вновь разогнавшись, вцепился в стальную дугу, прижимавшую запасное колесо вездехода к его задней двери, и мысленно поблагодарил любовь жителей Пернау к тяжелой технике. Если бы он попробовал сотворить нечто подобное с обычной машиной, его бы наверняка засекли по качнувшемуся не в такт кузову, и никакая незаметность не помогла бы. А этому бронированному вездеходу вес 16-летнего юнца, как слону дробина, даже не скрипнул. Долго петлять по улицам Пернау похитители не стали. Уже через полчаса их машина замерла у небольшого покосившегося дома, возвышающегося посреди пустого двора, огороженного высоченным 3-метровым забором. Очередная заброшенка, вроде той, в подвале которой Вячко устроил свой склад. Даже находится недалеко, всего-то в паре кварталов. Бойцы выволокли из машины Руперта отчаянно что-то мычащего сквозь кляп и напяленный на голову мешок, и молча тычками и пинками загнали его в дом. Стрелков же в это время аккуратно отцепился от запасного колеса и, размяв онемевшие руки, скользнул к навесу дровника в темноту подальше от лунного света, заливающего заснеженный двор. Для сенсорного восприятия Вячеслава, как оказалось, даже железобетонные стены не такое уж серьезное препятствие. Что ж тут говорить о прогнившем дереве. Как результат, за происходящим в доме он смог наблюдать без всяких проблем. Разве что подобрался поближе к одному из окон, чтобы меньше напрягаться и лучше слышать. Уж очень интересное действо разворачивалось в одной из комнат брошенного здания. Привязанный к стулу молчаливыми похитителями, управляющий Баума вновь что-то замычал, но в этот момент с его головы сдернули черный непроницаемый мешок, и Руперт зажмурил глаза, заслезившиеся от ударившего по ним яркого света. Тот же охранник ловко вытащил из его рта кляп, отчего бедолага еще и закашлялся. Впрочем, уже через несколько секунд он пришел в себя и, проморгавшись, обвел взглядом окружающую обстановку. Весьма скудную, если не сказать больше, комната была начисто лишена какой-либо мебели, если не считать охранников, застывших по обе стороны от Руперта, и того стула, на котором он сидел. Ободранные стены с потеками на обрывках обоев, гнилые доски пола, дом явно был давно уже необитаем. За спиной скрипнула дверь, и раздались чьи-то шаги. Похищенный попытался оглянуться, но схлопотал по шее от стоящего рядом охранника и понятливо прекратил несанкционированные шевеления. Впрочем, крутить головой больше и не понадобилось. Вошедший, точнее, вошедшая, обошла расположенную в центре комнаты композицию с привязанным к стулу управляющим и, остановившись в двух шагах от изумленного Руперта, вежливо ему кивнула. «Вы?» — выдавил из себя управляющий. «Еще раз добрый вечер, мой дорогой Руперт», — улыбнулась женщина. «Холодно и недобро». «Зачем?» Похищенный попытался мотнуть головой, но вновь схлопотал по загривку и тут же заткнулся. «Правильный вопрос, мальчик», — покивала женщина, доставая из сумочки серебряный портсигар. От тонкой дамской сигареты вверх потянулись завитки ароматного дыма. «Но задать его должен не ты, а я. Не находишь?» «Не понимаю». По бледному лицу управляющего скатилась капля пота. «А ведь тут холодно, куда ниже нуля». «Не расстраивай меня, Руперт. Ты же умный мальчик. Герхард не стал бы держать на службе идиота». Тонкие сухие губы женщины вновь тронул намек на улыбку. Вот только радости в ней не было. «И так я спрашиваю, зачем?» Тишина в ответ. Женщина со вздохом, покачав головой, перевела взгляд на одного из охранников. «Сбышек, у молодого человека проблемы с речевым аппаратом. Помоги ему немного», — попросила она. Бугай хмыкнул, кивнул и положил ладонь на плечо Руперта. Даже под бушлатом и толстым свитером управляющий почувствовал его хватку. Большой палец лег в ямку над ключицей, и управляющего перекосило от страшной боли. На глазах вновь выступили слезы, а из горла вырвался сдавленный хрип. Женщина стряхнула пепел сигареты на пол и кивнула бойцу. Тот убрал руку, Руперт взвыл. «Я повторяю вопрос, дорогой мой. Зачем?» «Честное слово, я не понимаю, о чем вы?» Кое-как, справившись с болью, простонал управляющий. «Какой упертый мальчик!» Заключила женщина, доставая из сумочки миниатюрный никелированный пистолет с сияющими перламутром накладками. Заметив испуганный взгляд Руперта, она улыбнулась. «Нравится?» «Это муж подарил мне на прошлый день рождения. Красивая игрушка, не правда ли? А какие у нее стрелки! Представь, калибр всего в одну русскую линию, а эффект при попадании лучше, чем у трехлинейного Зауэра, заряженного разрывными боеприпасами. Конечно, прицельная дальность не та, но ведь мне, слабой женщине, оружие нужно для самозащиты, а не для стрельбы по тарелочкам. Зато с 10 метров эта малявка с одного выстрела медведя свалит, и кровью все вокруг не уделает. Хорошие заряды муж подобрал, артефактные. А теперь представь, что будет с твоим коленом, если я сейчас нажму на спусковой крючок. О, вижу, ты понял и готов к разговору. Да, да. Не сводя взгляда с направленного на его ногу короткого ствола, выдохнул Руперт. «Умница», — констатировала женщина и, затянувшись сигаретой, опустила пистолет. «Тогда я жду рассказа, кто тебя надоумил, когда и, главное, зачем. Только не ври. Знаешь же, со мной этот фокус не пройдет». «Никто», — буркнул управляющий, но, заметив, как вновь начала подниматься рука, сжимающая ствол, затараторил. «Честное слово, никто не надоумил. Сам, я сам все придумал, увидел, что у шефа проблемы начались серьезные. Кто-то людей его похитил, потом ссора с советником, Журика мастера грохнули. В общем, решил, что пора ноги делать, пока сам под раздачу не попал. Но пустому уходить все равно ж, как придавит старика все имущество, в распыл пойдет». «И?» — надавила женщина. «Решил свой небольшой кусок урвать», — уже куда тише произнес Руперт. «Подлил ему в кофе незабудку. Думал, подпишет старик дарственную на западную лавку, да и забудет о том. Ежели уберут его, я при верном куске хлеба останусь. Ну, а если отобьется, так я ту бумагу сожгу, вроде как и не было ничего. Кто ж знал, что он в ратушу сорвется?» «Шустрый мальчик», — задумчиво проговорила женщина. «А что еще ты подсунул Герхарду помимо незабудки?» «Ничего, клянусь!» Вскинулся было тот, но вновь получил по шее и тут же опустил голову. «Ведь не лжешь вроде бы, но...» — вздохнула та. «По уму с незабудки он детишкам довериться должен был, как самому себе. А вместо этого словно с цепи сорвался. Значит, было что-то еще. Руперт?» «Не было, говорю же!» — запальчиво отозвался тот. «Какой мне прок с того? Я же вообще, ну... Да как же вам доказать-то? Незабудка это была, я ее сам бодяжил. Больше... Да я даже не знаю, что такой эффект могло вызвать». «Дарственная где?» Неожиданно переключилась женщина. Управляющий замер. «Сжег?» — хрипло проговорил он спустя секунду. «Как только старик в ратушу умчался, так и сжег». «Опять врешь. А я ведь предупреждала. Мальчики, обыщите его аккуратно только и будьте осторожны». «Угу», — буркнул один из охранников, вытаскивая из ножен внушительный свинорез. «Раздевать Руперта никто не стал. Это ж надо его отвязать, расковать. Зачем? Срезали одежду прямо с сидящего, да и выпотрошили ее на глазах у отошедшей в сторонку хозяйки. Чуть дольше по времени, зато без фокусов и неожиданностей». «А вот и она», — промурлыкала женщина, разворачивая поданный ей одним из охранников листок бумаги. Вчиталась и деланно печально покачала головой. «Руперт, какой же ты все-таки врунишка, а? Западная лавка, дарственную сжег, ай-яй-яй, а тут, оказывается, и бумага на месте, и мастерская с оружейным складом в ней значится, помимо той самой западной лавки. Ну как тебе такому верить?» «Богом клянусь, ну, не я это, не я!» Управляющий мелко задрожал, то ли от холода, то ли от накрывшей его с испугу истерики. Женщина смерила его долгим изучающим взглядом и медленно кивнула. «Что ж, вот сейчас верю», — произнесла она. «Мальчики, отвяжите нашего врунишку». «Спасибо, спасибо», — забормотал тот, едва путы были распущены, и опустился на колени перед женщиной, норовя поцеловать отороченный поверху мехом сапожок. «Фрау Малец, я же вам, я за вас, вот как бог свят, отслужу». «Надо же, вылечился от вранья никак», — усмехнулась та, убирая ногу подальше от слюней и соплей Руперта. Окинула взглядом извивающегося перед ней, будто червь мошенника, и скривилась. В руке женщины сухо, словно надломленная ветка, щелкнул пистолет, и управляющий ткнулся лицом в пол.